Глава 18. Примерно через 500 метров от того места, где наши бойцы завалили босса Мокрицу, начали преобладать хваты, и именно из-за них застопорилось наше продвижение по основной пещере. Тело хвата скрывалось в стене или полу пещеры, их норы были незаметны из-за растительности. Когда жертва оказывалась на расстоянии атаки, хват выстреливал своим языком, напоминающим темно-серое змеиное тело, на конце которого была пасть с острыми кинжальными зубами, которые легко прокусывали кожаный доспех, хватал ей жертву и подтягивал к своему рту. Рот напоминал жуткий цветок, лепестками которого были щупальца с заостренными кончиками. Эти щупальца проникали во все отверстия жертвы и делали новые, а после начинали ее высасывать. Когда от жертвы оставалась только сморщенная оболочка, они наполняли ее желудочным соком, а после пропихивали размягченные ткани в рот. С ними тяжело было справиться из-за того, что они глубоко прятались в извилистых норах, были очень быстрые, а также жили группами из нескольких особей, которые слаженно атаковали всякого, кто к ним приближался. Если до этого они редко попадались и в основном небольших размеров, выстреливая своим языком всего на 2 метра, то дальше начали встречаться особи покрупнее. Они уже могли достать на 3-4 метра и жили уже большими группами, а через некоторое расстояние вглубь их ареала группы хватов соединялись в один сплошной ковер, который покрывал стены и пол пещеры, и обойти их никак не получалось. Пещера в этом месте была высотой в 10 метров и шириной в 20. Мы принесли отравленное мясо с самым трудноразличимым ядом и бросили его хватом. Мясо еще в полете было схвачено зубастой пастью, это было похоже на то, как хамелеон ловит длинным языком насекомых, вот только вместо языка, как будто была безглазая змея. Попытка отравить не удалась, как только хват дотронулся своими щупальцами до мяса, как тут же выпустил его из пасти и скрылся в норе. «Чует отраву, падла», — сказал Оркус и разочарованно сплюнул. Дальше мы попробовали зажарить хватов прямо в их норах, для чего закидали поляну с группой хватов дровами, и Жора направил на них свое пламя, разжигая огромный костер и выжигая всю растительность вокруг. По пещере распространился едкий дым, отчего мы чуть не задохнулись, а когда дрова прогорели и земля поостыла, мы бросили на поляну кусок обычного мяса, который был пойман на лету непострадавшим хватом. Следующим был я, на безопасном расстоянии покрыл эту поляну грунтом и укрепил, затратив при этом кучу сил. Уверенный в том, что замуровал хватов заживо, подошел чуть ближе, хват атаковал меня с норы, которая была сбоку от поляны. Я успел увернуться в последний момент, чуть не лишившись лица. Оказалось, что у хватов имеются несколько запасных нор, и некоторые из них как бы прикрыты тонким слоем земли, который при надобности они легко пробивают. Прикинув, сколько мне потребуется времени и сил, чтобы на расстоянии покрыть укрепленным слоем всю пещеру, я погрустнел. Дальше я попробовал пройти под землей, в полу пещеры, так как ее стены были из скальных пород и чуть не остался в ней навсегда. Когда я продвинулся вперед на 10 метров, меня за плечо схватила пасть. Я укрепил грунт вокруг нее, но она не разомкнула челюсти, чтобы не задохнуться, мне пришлось рвануть в сторону, используя навык нырок, при этом разрывая себе плечо, ткани и сухожилия и оставляя в пасти кусок мышцы кожи. Выбравшись по пояс на поверхность, весь окровавленный, я мог только орать от страшной боли и материться. Меня вытащили из земли, и Сиргус принялся закрывать мне рану. Дав мне выпить обезболивающее, начал наращивать мне на плечевой кости мышцы и другие ткани. Когда Сиргус почти закончил, к нам подошел Рик и сказал, чтобы я, пока идет зачистка подземелья, больше так своей жизнью не рисковал, иначе он обо всем доложит маме и бабушке. «Ябеда рогатый», – буркнул я ему в ответ, хотя и понимал, что он так проявляет заботу. Следующим пошел Гор, махая своей монструозной секирой. Он прошел с десяток шагов, каждый его шаг сопровождался металлическим позвякиванием. Это хваты бились о его железный доспех. Но тут из земли выскочил здоровенный хват и повалил Гора на землю. Встать ему уже не дали существа поменьше, которые начали пропихивать свои щупальца во все отверстия брони, отчего Гор страшно заорал. На помощь ему поспешили паладины, солерсы ловко уклонялись от пасти хватов, успевая некоторые отрубать, а фортисы перли вперед, словно танки, с таким же металлическим позвякиванием. Гора им удалось поднять на ноги, но было заметно, что он еле стоит, а потом напор хватов усилился, и паладины сами еле успели унести ноги, получив множество ранений. Когда с гора сняли шлем, оказалось, что у него нет одного глаза и разорваны ноздри. Также досталось и паладинам, в основном солерсам. Их хваленый белый доспех из кожи магического существа не справился с зубами хватов. Во многих местах он был прокушен, а где-то были вырваны целые куски. Пока Гора и паладинов лечил Сиргус с дочерями, мы, подождав, когда хват успокоится, пустили в ход наш последний козырь – Киру. Она под невидимостью не сделала и пяти шагов, хват вырвал ей кусок бедра, несмотря на кожаную броню со вставками из панциря. Кроя всех матом и ловко уворачиваясь от хватов, она успела отрубить несколько пастей и выбраться, несмотря на серьезную рану. А после, поддерживаемая мужем, отправилась к остальным раненым. После нашего поражения для разметки границы территории хватов, а также для того, чтобы они не расширяли свои владения в нашу сторону, я хорошо и глубоко укрепил 10-метровый отрезок пещеры, справившись за неделю. А на следующий день мы сидели на лавке перед полем хватов и думали, как их пройти. «Лиза, тебе нужно развить такую способность, чтобы ты окутывалась шаром воды, и хваты при атаке в ней вязли, а потом кто-нибудь с расстояния перерубал бы им языки», – подал я идею. «Но я так не умею», – сказала она. «Так научись, ты магиня или погулять вышла? Вон воды в речке много, иди тренируйся». Она встала и пошла к реке, бурча себе под нос что-то про герцогов-самодуров. «Не, херня все это», – заявил Оркус. «Нужен надежный способ их преодолеть». «О, придумал, нам нужен броневик», – воскликнул я. «Нет, его нужно будет толкать или делать сложный механизм, точно. Мы сделаем мост, как на острове, только вместо длинной доски используем укрепленную трубу». Эти хваты, как и другие магические существа подземелья, обитают примерно на километровом отрезке пещеры, и с помощью длинной прочной трубы мы пройдем их без проблем. Пещера здесь прямая, а растительность сомнется под весом трубы. Вот только кучу времени и сил затратим на ее строительство, — погрустнел я. «А куда нам торопиться? Да и ради достижения великой цели можно и потрудиться», — сказал Крив с прищуром. «Ну да», – подумал я, – «ради золота мы вон как расстарались, и мага часов затратили немало. А вы не думали о том, что после хватов нас ждет что-то пострашнее, а мы даже с ними справиться не можем?» – задумчиво произнес Рик. «Че тут думать, прыгать надо», – сказал я, вставая и решительно зашагал в сторону поселения. Разыскав Гира, я обрисовал ему ситуацию и рассказал про свой план. Он, выслушав меня, кивнул и пошел собирать команду строителей – а уже через месяц километровая толстостенная труба в виде вытянутого полуовала была готова. Внутренний размер трубы был высотой в 2,5 метра и шириной 1,5, что позволяло свободно в ней передвигаться. В ее переднем конце мы установили толстую дверь с узкой смотровой щелью, а снизу конусовидный порог, которым труба будет раздвигать растения с твердым стволом, если такие попадутся. Также передняя часть трубы была установлена на высокие и широкие колеса полутораметрового диаметра, которые не дадут трубе застрять при продвижении. Такие же колеса, только меньшего размера, были установлены на каждом 200-метровом отрезке трубы. По бокам трубы были удобные опоры, упершись в которые высокоранговые воины с прокачанной силой будут ее толкать. И вот, наконец-то, все приготовления завершены, служители чистого, как и наши воины и маги, приготовились к битве. 3 сотни воинов с прокачанной силой взялись за упоры, и Рик скомандовал. «Начали! И раз! И два!» Воины под командой Рика толчком продвигали трубу вперед. Вот труба начала сминать первые светящиеся кусты на территории хватов, а потом по ней бессильно застучали их пасти – а этот неприятный гулкий звук, раздававшийся на всю пещеру, был словно музыка для моих ушей. Так звучало поражение мерзких хватов. Продвинувшись на 200 метров, мы услышали особенно громкое «бам». «Это что такое было?» – напряженно произнес я. «Охренеть!» – сказал Оркус. «Поднимись выше, так ты не увидишь». Поднявшись на столбе земли, я огляделся. «Вон, видишь, где конец трубы? Смотри, какие там толстые хваты!» Тут по трубе застучали частые громкие удары, как будто великаны с кувалдами соревнуются, у кого выйдет громче звук. «Но ни хера ж себе! Да мы бы там хрен прошли!» – возбужденно воскликнул Оркус. «Во, долбят! Лео, а они не пробьют трубу?» «Навряд ли», – с сомнением произнес я, завороженно наблюдая за тем, как огромные хваты бьются пастями в трубу, отчего она вся вздрагивает. «Не тепловизионная», – пробормотал я. «Что? Зрение или то, что там у них отвечает за органы чувств? Я думал, что они реагируют на тепло человеческого тела, глаз-то у них нет, а оказывается, они как-то ощущают движение. Это хорошо, если удастся протащить трубу целой, то потом мы сможем в ней спокойно передвигаться, и они уже не будут на нас так реагировать», – поделился я своими наблюдениями. А спустя некоторое время километровая труба была почти полностью запихнута на территорию хватов, с нашей стороны остался лишь 10-метровый отрезок, и по нашему плану первыми в трубу на разведку пошли паладины Солерсы. Две женские фигуры, надев на свои ботинки тканевые накладки, активировали осветительные артефакты и бесшумно скрылись в трубе. А уже через полчаса они вернулись возбужденные и начали докладывать. «Там такое!» Глава 19. Оказалось, что на громкий звук продвижения нашей трубы сбежались некоторые обитатели подземелья. Одним из них был огромный ящер, и когда девушки приблизились к двери, то увидели частокол зубов, который перекрывал смотровую щель, а после вид зубов сменился на две большие ноздри, которые шумно втягивали в себя воздух из трубы. Ноздри сменились огромным любопытным глазом, и тут девушки настолько впечатлились, что поспешили обратно рассказать об увиденном и предупредить о ящере. Пробежав сотню шагов, услышали, как ящер, громко топая, бежит рядом с трубой. Они ускорились, но тут послышались частые удары, а потом грохот падения огромной туши и сначала грозное, а после жалобное рычание ящера. Так территория хватов – это буферная зона, защищающая нас от других обитателей подземелья, задумчиво проговорил я. «Огромные магические существа», – с кровожадной улыбкой сказал Рик, глядя на Оркуса. «Элиты», – понятливо закивал Оркус с такой же ухмылкой. «Мы не стали медлить и отправили в трубу два десятка паладинов, а как только от них пришел ответ, что все в порядке, отправили уже три десятка своих бойцов во главе с Риком. 10 высокоранговых воинов и 20 арбалетчиков из спецотряда. С ними же отправился и Оркус. Они должны разведать обстановку вокруг выхода из трубы. Ответа не было уже часа два. Мы начали волноваться, но тут из трубы показался один из наших воинов в слегка помятой броне. Увидев меня, он произнес: «Господин, все нормально, зона высадки десанта защищена». «Это я как-то ляпнул, когда мы обсуждали план операции, а потом мы высадим десант». И это выражение прилипло к местным, особенно после того, как я объяснил, что десант – это такие крутые ребята, которых с помощью спецсредств доставляют в самую жопу. «Молодцы! А где остальные?» «Генерал Рик запросил еще воинов, а также рабочих, чтобы перетаскать туши ящеров, и вам просил передать, чтобы вы подошли». Я кивнул своим бойцам, и они начали выполнять приказ генерала, а я решил прогуляться на ту сторону, пока не лопнул от любопытства. «Ну что, пошли? ТДВ, блин!» – усмехнулся я. Пройдя через трубу, я как будто оказался в другом мире. Основная пещера здесь была больше, от пола до самой верхней точки было метров 15, а ширина примерно 30 метров. От основной пещеры в стороны отходили от норки такой же полукруглой формы, но меньше на пару метров. А самое главное различие между нашей частью пещеры и этой было во флоре и фауне. Если у нас самым большим растением был кустарник в 3-4 метра, то здесь уже попадались невысокие деревца до 8 метров. Светящаяся растительность перемежалась с обычной, но это никак не сказывалось на освещении пещеры. Здесь было светлее, чем на том конце трубы, из-за светящегося висячего мха, который покрывал весь свод пещеры. Также здесь встречались небольшие летающие ящерки, которых я поначалу принял за птиц. Множество разных видов, размеров летающих насекомых, бабочек, стрекоз, светляков и других, не похожих на земные виды. Недалеко от трубы полукругом стояли арбалетчики, а перед ними воины били копьями и глефами какого-то ящера размером с быка. Он утробно ревел и мотал своей рогатой головой, пытаясь насадить на рога воинов. Оружие не причиняло ему вреда, только возникали небольшие вспышки при ударе о его чешуйчатую кожу. Тут ему за спину зашел Крив и своим огромным клевцом ударил ящера в затылок. Вместе удара возникла вспышка, ящер застыл, а после повалился кулем на землю. Крив выдернул свой топор с клевцом из затылка ящера и, отирая клевец от крови, тряпицы направился в мою сторону. Оглядев поле боя, я заметил несколько десятков туш ящеров. Разных видов и размеров они чем-то напоминали земных динозавров. Ко мне подошли Оркус с Риком. «Господин», — начал Рик, — «здесь совсем по-другому, не так, как в той части пещеры», — он кивнул на трубу. «Там существа обитали на одном участке пещеры и к нам практически не лезли, если мы их не провоцировали. Здесь же мы никуда не отходили от входа в трубу, ящеры сами сбегались, только завидев нас». «Ага, например, как вот этот», — сказал Оркус, кивнув на ящера, которого только что убили. «Вышел из отнорка, огляделся, увидел нас, взревел, склонил свою рогатую башку и понесся прямо на нас. Ну, видно же, что ящер травоядный, что ему от нас-то было нужно? Мы же ему ничего не сделали!» Как-то обиженно закончил он. «Он напал на нас по той же причине, по которой мы охотимся на твари, ему нужна была роса, чтобы стать сильнее. Ибо только сильнейшие выживают в этом проклятом мире, поглощая росу слабых», — басом прогудел подошедший Крив. «Во загнул», — удивленно воскликнул я. «Итак, други, я правильно понимаю, что тут не обойтись без небольшого форта?» «Да», — покивал Крив, сжав губы. «Там дальше я видел, как из противоположных от норков вышли два ящера, не читая этим», — он кивнул на туши. «И сразу же вступили в схватку, используя магию». «Ого!» – впечатлился я. «И какие способности у них были?» «У одного призрачные когти, у второго воздушный толчок, и у каждого был мощный покров». «О, тут есть еще и стихийники!» – удивился я. «Есть!» – подтвердил Крив. «Вот только без потерь мы с ними не справимся, да и далеко отходить от трубы слишком опасно». И как будто в подтверждении его слов мы услышали со стороны воинов: «Берегись!» Увидев несущуюся на нас тушу, мы прыгнули в стороны, а ящер с костяной каской на голове со всего маху влетел в стенку трубы, отчего она даже немного откатилась назад. В ящера полетели болты с калитовыми наконечниками, которые ярко вспыхивали при соприкосновении с его покровом. Залпа покров не выдержал, и вскоре ящер упал, весь истыканный болтами. «Форт! Обязательно нужен крепкий форт!» – нервно воскликнул я, поднимаясь с земли. Глава 20. Около месяца нам понадобилось, чтобы построить форт на территории ящеров. Форт был построен в форме овала 10 на 15 метров и высотой 10 метров. Стены форта были сильно укреплены, и в него была намертво вмурована наша труба телетрап. Строительство форта было затруднено тем, что большую часть стройматериала приходилось доставлять через трубу, но больше всего трудностей мы испытали из-за периодических атак ящеров. Пока я возводил стены форта, стройку охраняли воины в несколько смен. Одна смена отбивала нападения ящеров, вторая отдыхала и залечивала раны, а третья была наготове, чтобы вовремя сменить первую. Ящеры не давали нам продыху, только воины справлялись с одним, как из какого-нибудь отнорка выходил другой. Некоторые ящеры сражались друг с другом, не обращая на нас внимания. Складывалось такое ощущение, что основная пещера была для них чем-то вроде гладиаторской арены, где победитель поглощал росу проигравшего. Если победитель был хищником, то после победы тут же начинал пожирать своего соперника, периодически поворачивая свою окровавленную морду в нашу сторону. Это зрелище мотивировало нас, и мы ускоряли стройку. А если победитель был травоядным, то после поглощения росы уходил обратно в свой отнорок, а тушу соперника оставлял на растерзание падальщикам. Падальщики были ящеры-тераподы размером с собаку, которые бегали по подземелью небольшими стайками. Они у нас сумели утащить пару туш, пока воины были отвлечены схваткой. А потом пришел он, ящер, который был очень похож на тираннозавра Рекса, только у того передние конечности были большие, с длинными когтями и хорошо развиты. Он пришел не из Атнорка, а откуда-то с глубины основной пещеры. Несмотря на его размеры, примерно 8 метров в длину и 3 метра до бедра, из-за растительности заметили мы его не сразу. Он походя перекусил длинную шею одного ящера, который объедал листья с деревьев. Покров только моргнул на миг вместе укуса. Рекс поглотил росу и перевел взгляд маленьких злобных глаз в нашу сторону. Рик скомандовал спецотряду зарядить арбалеты болтами с калитовыми наконечниками, и когда Рекс приблизился, бойцы выстрелили залпом. На теле ящера расцвели вспышки от сожженных кусков калита, что только его разозлило, не причинив вреда. Его покров оказался очень мощный, а объема калита на болтах не хватало для того, чтобы его пробить. После неудачного выстрела Рик скомандовал отступление в трубу, но успели не все. Кого-то Рекс лишил конечности, а троих воинов жизни. Мы так и прозвали этот вид огромных ящеров Рекс из-за того, что когда мы сидели в темной трубе и воины вопили от боли, истекая кровью, я от шока и паники постоянно повторял: «Не, ну вы видели? Это был Рекс, гребаный тираннозавр Рекс!» Доев наших воинов, Рекс еще пару часов ходил возле трубы, а потом ушел. Дальше я строил, постоянно всматриваясь вглубь пещеры, откуда мне казалось, за нами наблюдает огромный ящер. Мы собрали возле трубы две баллисты, заряженные стрелами с калитовыми наконечниками, и когда Рекс пришел второй раз, все быстро убрались в трубу, снаружи остались только два лучших стрелка. Выстрелив в ящера, они быстро юркнули к нам, принеся плохие новости. Хоть этими стрелами и удалось пробить покров, но шкура не поддалась, а пытаться попасть в глаз бессмысленно. Они у него маленькие, и он постоянно крутит головой. Светители чистоты также ничем не могли помочь. Во-первых, у тех, кто выжил после гона, были еще недостаточно развиты навыки магии света, а во-вторых, им была нужна удобная безопасная позиция. Нам оставалось только прятаться в трубе при появлении Рекса. Но когда Рекс пришел в третий раз, тут уж мы позлорадствовали. Он стоял под стенами форта и мог только рычать от бессилия. Его конечности никак не были приспособлены для подъема по вертикальной поверхности, как и для прыжков вверх. Воины, натерпевшись страху от этого ящера, этому очень радовались. Улюлюкали и плевались в него с крыши форта, а плеванный и обиженный ящер ушел обратно вглубь пещеры. Я сидел в кресле из черного стекла, созданного мною, и пил пиво из кружки из того же материала. Рядом, кто на стуле, кто на скамье, расположились мои ближники. Мы отмечали завершение строительства форта Юрский, которому название придумал я. Строительство хоть и было не столь масштабным, как до этого, но оказалось уж очень сложным и выматывающим, и даже не обошлось без жертв. А так как с развлечениями у нас было не очень, мы решили посмотреть с крыши новенького форта за битвой ящеров. Из левого от норка показалась трехметровая туша ящера, ходившего на двух ногах. «Итак», — голосом рефери объявил я, — «в левом углу ринга хищный трехметровый терапод по кличке Тайсон». Ящер зарычал, переходя на высокие частоты. «Я съесть твои уши», — басовитым тоном перевел я рык ящера. Из правого от норка вышел травоядный терапод с костяной каской на голове. «В правом углу ринга ящер по кличке Кличко!» Ящер справа протяжно взревел, увидев своего противника. «Э, у нас есть что было, и нужно смотреть, какой мы можем!» Перевел я рев второго ящера. Ящеры не спеша направились друг к другу. «Итак, дамы и господа, делайте ваши ставки!» «Два серебряных на Тайсона!» – воскликнул Оркас. «Два на Кличко!» – произнес Рик. А потом всех как прорвало. Они начали перекрикивать друг друга, делая ставки. Я-то так в шутку сказал, но раз назвался груздем, пришлось принимать ставки, записывать было не на чем, и я решил довериться своей улучшенной памяти. Только я принял последние монеты, как началось. Ящер по кличке Кличко, разбежавшись, протаранил Тайсона, отчего тот улетел на несколько метров. Тайсон быстро поднялся и призрачными когтями атаковал спину Кличко. Это выглядело так, если бы один ящер махал лапами перед другим, но по возникающим вспышкам света было видно, что удары призрачных когтей сдерживает покров. Кличко быстро отбежал в сторону, разорвав дистанцию, а потом, наклонив голову, побежал на Тайсона. Тайсон хотел сместиться в сторону, но не успел. Кличко поправил свое направление, от удара в бок Тайсон отлетел, покатившись кубарем. Кличко не стал дожидаться, пока соперник поднимется на ноги, и, разбежавшись, ударил головой поднимающегося противника, а после уже забивал лежащего своими мощными нижними конечностями с немаленькими когтями. Покров хищника несколько раз мигнул, а потом когти начали рвать его плоть. Через минуту все уже было кончено, и в ящера с костяной каской впиталась роса соперника. В магических существ, в отличие от обычных животных и тварей, роса впитывается даже если неподалеку есть разумные, при условии, что они к росе находятся ближе. «И победил Кличко!» – заорал я. На крыше форта раздались восторженные крики, смех и аплодисменты, отчего ящер взревел, повернувшись в нашу сторону, а после, прихрамывая, побрел в свой отнорок. Смотря на то, в каком восторге пребывают мои ближники, от, казалось бы, обычной схватки ящеров только с тотализатором и конферансье, я подумал о том, что надо бы бабушке предложить идею о создании театра и разных развлекательных заведений. Среди всеобщего веселья я увидел недовольное лицо Крива и решил поинтересоваться причиной его невеселого настроения. «Ты что такой грустный? Ящерку жалко». «Мы не можем пройти подземелье», – убитым голосом сказал он. «Да мы даже 200 шагов от форта не пройдем, как ящеры сбегутся на нас со всей округи. А там впереди обитают рексы и подобные им существа, которым мы будем на один зуб». «Не переживай, дружище, сейчас только осмотримся немного вокруг, проверим ближайшие отнорки, а после обязательно что-нибудь придумаем. Вон хватов же как-то преодолели, хотя многие считали, что их пройти невозможно». «Со мной связались со столичного отделения ордена». «И что?» – напрягся я. «Я объяснил им ситуацию, сказал, что у вас, как и у ваших ближников, накопилось очень много претензий к ордену чистоты». И вы потерпите орден на своих землях только в том случае, если отделением ордена на ваших землях буду руководить я, что вы только мне доверяете из всей верхушки ордена». «Ну ты и жук!» – восхищенно прицокнул я. «Так-то правильно ты все сказал, не надо нам здесь ваших верховных магистров. А они что?» «Согласились с моим назначением на должность руководителя местного отделения ордена и обещали прислать несколько сотен адептов. Так как они здесь, в вашем герцогстве, будут ближе всего к скверне и смогут полностью раскрыть свой потенциал». «Это замечательно», – покивал я. «Нам бойцы лишними не будут, и хорошо то, что пришлют молодых да ранних, которые привыкнут бок о бок жить и сражаться вместе с модами, чем взрослых и опытных служителей чистого со сложившимся мировоззрением». Крив как-то странно на меня посмотрел. «Что? Я же аристократ. Книжки умные читаю». Глава 21. «Господин, а когда он ей вдует?» «Это не такая история, тут про любовь». «Да? Жаль». «Ну хорошо, когда принц примерил туфлю Золушки, и она ей подошла, тут же ринулся к двери, закрыл ее на засов, повернулся к Золушке и сказал: «Задери подол, чумазая, сейчас я тебе покажу, как любят принцы». Ну а потом он ей как вдул по самые помидоры. Она так визжала, ну а после была свадьба, пеленки, бессонные ночи, бытовуха и скандалы. Золушка растолстела, у принца вырос пивной живот. Потом принц начал потрахивать фрейлин, а Золушка дала конюху. И когда все выяснилось... В общем, Золушка не захотела терять свое положение в обществе и стабильное снабжение денежными средствами, а принц не захотел, чтобы у него отсудили полкоролевства. Они решили не выносить ссоры из избы и все друг другу простить. Вот и сказочке конец. «Нет, эта история тоже хорошая, но та про семь карликов была лучше». И все одобрительно закивали. «Да, и как в той истории принц смирился с тем, что она спала сразу с семерыми?» «Любовь и зла», – развел я руками. Да и если Белоснежка пользовалась таким спросом, значит, в ней что-то такое было. Это да, есть такое. И все опять согласно закивали. Мы уже больше месяца сидим в форте Юрский. Мы что-то вроде группы быстрого реагирования, готовы по команде прийти на помощь нашим скрытникам. А наши скрытники исследуют этот участок подземелья, составляют карту, собирают образцы флоры и фауны. Чтобы зря не терять время за ожиданием, я весь месяц тренировал контроль, пытаясь без рук создавать из смеси глины и песка различные фигуры, и добился в этом неплохого результата. А между тренировками играл на гитаре и пел песни, только тихо, чтобы не привлекать внимание ящеров. А также начал рассказывать воинам земные сказки, после того, как услышал одну и ту же сплетню в пятый раз про какую-то повариху, которая всем дает. Причем количество ее любовников с каждой сплетней росло в геометрической прогрессии. Вот, не выдержав этого, я и рассказал сказку про Красную Шапочку. Почему-то именно она мне тогда вспомнилась, но встретился с непониманием. «Господин, а волк обычный зверь был?» «Ну да», – почему-то стыдясь слабого волка из сказки, ответил я. Понятно. Ну да, не все земные сказки местным придутся по душе, даже детям. Что местному ребенку бояться какого-то обычного зверя, когда он жрача видел? Поэтому я начал рассказывать другие сказки, добавляя немного взрослого контента, и такие сказки очень понравились суровым воинам. На этот месяц скрытникам удалось многое выяснить об этом участке подземелья. Почти в каждом от норки есть несколько небольших родников, ручьи от которых практически все уходят вглубь от норка. Только несколько ручьев впадают в речушку основной пещеры. Они снабжают водой ящеров и растения от норков, поэтому ящеры и не ходят на водопой в основную пещеру. Каждый от норок имеет свою уникальную биосистему. Некоторые виды растений и животных встречаются только в одном от норке. Когда скрытники принесли первые образцы Лики, мы еле смогли ее удержать в форте. Она сама порывалась исследовать все отнорки, и ее совсем не смущали кровожадные ящеры. По ее словам, с ингредиентов, которые можно найти в этих отнорках, можно сварить уникальные эликсиры, с помощью которой практически без побочки можно будет повысить некоторые характеристики и навыки, а также приобрести новые способности на время или навсегда. Так, к примеру, с цветка одного от норка можно сварить зелье, которое дает на время способность видеть в полной темноте. Но если в это зелье добавить железо насекомого из другого от норка, то способность станет постоянной. Зелье для поднятия характеристик я приказал продавать только нашим воинам с огромной скидкой и в кредит, так как у некоторых уже появились проблемы с поднятием ступеней. Мне же досталось зелье из одного земляного червя. Оно повышает на время мой навык укрепления. Опытным путем я выяснил, что приняв это зелье, я могу укрепить примерно на 30% больше материала, используя тот же объем маны. Правда, от него потом болит голова, но и сам навык под зельем хуже прокачивается. Так что такие зелья лучше употреблять, если есть большая необходимость ускорить работу, ну или перед боем. Также Лике с помощью этих ингредиентов удалось создать зелье для скрытников – навсегда и на небольшой процент, повышающий их навык скрыта. Правда, это зелье на скрытника действует всего один раз. Кире не было необходимости его принимать, она свой скрыт прокачала до предела, то есть теперь, если она не будет ни на что, кроме скрыта, расходовать ману, то сможет постоянно быть в невидимости. Объем маны, который она тратит за минуту на поддержание скрыта, стал меньше объема маны, который восполняется за минуту в ее ядре. А вот другим скрытникам зелье было не лишним, тем более сейчас, когда скрытники не вылезают из миссий. Вместе с Ликой приходил Исаха, который поведал мне, что наше герцогство, а точнее наш город алхимиков, стали известны на всю империю. Наше клеймо на фиалах стало знаком качества. Люди знают, что если они купят зелье с таким клеймом, это будет качественное зелье с минимумом побочек. Даже пошли слухи о том, что мы раскопали город древних, в котором теперь варим зелья по их рецептам. Эти слухи делают нам неплохую рекламу, и Саха дал приказ своим торговцам, чтобы они невзначай распустили слух, что сами чудом выжившие древние у нас варят зелье. В общем, подземелье и город алхимиков начали приносить герцогству неплохую прибыль. А я, вспомнив, о чем мне когда-то поведал Рик, передал его рассказ Сахе и попросил отыскать для меня подводный артефакт. Раз уж появились деньги, почему бы не прикупить такую полезную для мага Земли вещь? Пока мы здесь занимаемся исследованием подземелья, Борх стал комендантом города Сидеру. Он обучает новобранцев, назначает смены часовых и патрульных стражников, а Рик и Оркус стали полевыми командирами. Однажды скрытники принесли тушки ящеров размером чуть больше курицы, а также из десяток их яиц. Мы решили тут же их приготовить. Яичница на вкус была обычной, как из куриных яиц, да и мясо ящеров на вкус было схоже с куриным. Мы решили наловить этих ящеров побольше и отнести на развод нашим фермерам. Узнав, что в отнорке, в котором их нашли, относительно безопасно, я тоже решил прогуляться со скрытниками, благо в основной пещере было не видно больших ящеров. Взяв с собой клетки-ловушки, которыми скрытники ловили небольших существ, мы отправились в путь. До отнорка дошли без приключений и приступили к охоте. Эти небольшие ящеры бегали тут большими стаями, они были всеядными, объедали растения, собирали зерна и не брезговали мертвыми сородичами. Расставив клетки, мы насыпали внутрь зерна и, взяв веревки, которые приводят в действие ловушки, отошли подальше. Долго ждать не пришлось, и клетки вскоре полностью были набиты ящерами. Дернув за веревки, мы захлопнули ловушки. Осматривая наш улов, я заметил неподалеку небольшого хромающего ящера и захотел его поймать руками. Резко бросившись за ним, я пробежал метров 30, когда услышал за спиной голос Киры. «Куда, Лео? Нет!» А потом я ощутил, как мою талию что-то обхватило и резко дернуло в сторону. Последнее, что я увидел, были огромные розовые половые губы. Именно между ними меня и затянуло. «Пизда», – подумал я. Было темно и жарко. Склизкие стенки на меня давили со страшной силой. Меня пропихивало куда-то дальше, а после я почувствовал жжение по всему телу, как будто меня опустили в кислоту. Воздух в легких заканчивался, и у меня начало темнеть в глазах, когда я ощутил свободу, свет и воздух. Сделав вдох, я просипел. «Жжется! Воды! Облейте меня водой!» Стоя у родника, я дрожал и рассматривал свое красное тело, покрытое волдырями, пока Кира лила на меня холодную воду. «Нужно уничтожить все эти растения», — сказал я, дрожа от холода. «Под корень! У меня же теперь может развиться это, как ее... О, вспомнил, фобия! Пиздобоязнь или еще что-нибудь в этом роде. А мне нельзя, никак нельзя. Я же еще молодой и девственник». Глава 22. Популяцию огромных плотоядных растений мне не дали уничтожить. Оказалось, что у них есть железы, которые выделяют особый фермент, нужный Лике для алхимии. После истории с растением в форме влагалища я зарекся прогуливаться по этим отноркам. Но не тут-то было. Я рассказывал воинам очередную историю, когда ко мне подошла взволнованная Кира и попросила разговора наедине. «Лео, ты должен это видеть. Собирайся, нам нужно обязательно посетить один отнорок». Увидев, в каком она напряжении, я понял, что они нашли что-то необычное и без лишних вопросов собрался в дорогу. Кира разбрызгала на меня специальное средство, которое не дает ящерам нас почуять, и повела меня какими-то только ей ведомыми тропами. Мы избегали встреч с ящерами, я подолгу отсиживался в кустах. Но через 2 часа мы зашли в одно из ответвлений от норка, где почему-то был тупик. «Вот», – с благоговением Кира указала на тупик от норка. «Во, молодец, камень и уголь нашла, только он какой-то чересчур блестящий», – сказал я и задумался. По мере того, как до меня доходило, на что я смотрю, мои брови все выше ползли на лоб. «Ого, ну нихера ж себе, сколько же тут калита! Да тут можно всю империю им вооружить. Кира, кто в курсе?» «Только я. Когда я обнаружила этот отнорок, сразу же направила группу в другое место». «Понятно теперь, почему здесь тупик. Тут тоже когда-то рыли краба, а наткнувшись на калит, их способность перестала действовать», – задумчиво проговорил я. «Кира, слушай меня внимательно. Никто, еще раз повторяю, никто не должен знать, что здесь находится. Свою группу води в обход этого места и никому не говори про находку, даже бабушке. Если информация о залежах калита уйдет на сторону, нам очень не поздоровится. Мы и так сильно начали выделяться среди других герцогств. Акалит будет тем бревном, который нахрен сломает спину верблюду. В лучшем случае у нас его заберет император, а в худшем все герцоги пойдут на нас войной. Потому что Калит – это не какое-нибудь золото. Калит – это шанс пережить гон, и герцоги ничем не поскупятся, чтобы его заполучить». «Я все поняла», – серьезным лицом кивнула Кира. «А сейчас веди меня обратно, нужно посоветоваться с моими военачальниками». Обратно мы добрались гораздо быстрее. Я разыскал Рика и Оркуса и, отведя их подальше от лишних ушей, рассказал им о находке и поделился своими переживаниями. «Это очень хорошо», – обрадованно сказал Оркус. «Ты про что?» – не понял я. «Про находку? С этим долбанным Рексом мы израсходовали практически весь оставшийся калит». «Как? Его же до хера было. 25 ошейников, не считая трофейных наконечников, с целого герцогства», – удивился я. «Лео, мы последнее время только и делаем, что сражаемся с тварями и магическими существами, расходуя калит. Неудивительно, что он кончился. Я уже сам хотел тебе об этом сказать, чтобы ты приказал Сахе выделить деньги для его покупки», – сказал Рик. «Но так-то да, много сражений было», – задумчиво сказал я. «Ладно, с этим понятно. Теперь у нас калита хоть жопой жуй. Но тут возникает другая проблема. Как его добычу и обработку сохранить в секрете? Я давно думал над одной идеей, теперь пришло время ее воплотить. Нам нужно создать службу КГБ, ФСБ или на крайний случай ЦРУ». «Это что за звери такие?» «Звери и есть, хищники», – покивал я. А потом я вкратце рассказал все, что знал о разведке и контрразведке. Знал я не так уж и много, и знания мои были в основном из фильмов и книг, причем художественных. И чтобы избежать вопросов об источнике моих знаний, сказал, что это все мне поведал старик Хедо. «Нам нужен молот», – сказал Рик. «Точно, нам нужен молот», – утвердительно кивнул Оркус. «А нахера вам молот?» – не понял я. Оказалось, что молот – это прозвище криминального авторитета – короля трущоб пригорода Арона. При нашествии твари на пригород Арона молот забился в какое-то узкое место, но туда не влезли ноги, и ему их откусили твари. Он выжил, но лишился, кроме ног, также денег и имущества. Оставшись никому не нужным калекой, подался к нам, попросившись в телегу к добрым людям. Здесь его пристроили плести циновки, но на всякий случай надели ошейник. Так как он был личностью известной, слухи о нем дошли и до нас», – поведал мне Оркус. Я, немного подумав, решил, что, в принципе, это неплохой вариант. Титул «Король трущоб» по наследству не передается, его нужно заслужить, и одному с этим не справиться, для этого нужна команда. Также нужно владеть информацией, чтобы проворачивать незаконные дела и при этом не попасться властям. Значит, у этого человека должны быть организаторские способности – и он умеет грамотно распоряжаться информацией, и он, как никто другой, лучше справится с задачей создать службу безопасности герцогства с нуля. Осталось выяснить, что он за человек. Этими мыслями я и поделился с ближниками. «Лео, а давай мы сейчас к нему сходим, и ты его проверишь своими способностями», – предложил Рик. «Мои два ментальных навыка очень хорошо показали себя в связке. Из меня получился идеальный дознаватель, но только для людей со слабой ментальной защитой. Узнав про мой второй ментальный навык, Саха попросил ему помочь разобраться с одним из подчиненных, которого он подозревает в воровстве. У Сахи с ним были хорошие отношения, и он не желал их портить недоверием. Поэтому он и не хотел вести его на допрос к мозгу. А так получается, он представит своего подчиненного господину как перспективного работника в сфере торговли». Я дал добро, и на следующий же день Саха привел ко мне юношу. Мы поговорили о работе, о ценах на те или иные товары, а я невзначай задавал вопросы, используя навык. К примеру, «Сколько монет, говоришь, ты присвоил себе с этой сделки?» Парень был в шоке от своей откровенности, а я проверял его слова другим своим ментальным навыком, определяя, врет он или говорит правду. Юноша совсем чуть-чуть подворовывал, но клятвенно заверил, что больше так не будет. Саха простил его с условием, что он все вернет в двойном размере. Ну и заодно объяснил ему, откуда у него взялась такая откровенность, сославшись на то, что у господина такая харизма, что хочется все-все ему рассказать. После этого мои ближники и бабуля периодически приводили ко мне некоторых людей на беседу, предварительно составив список интересующих их вопросов. Мы шли по одному из жилых отнорков, когда Рик остановился и сказал: «Вот эта дверь. Ну, действуем, как и договаривались». Рик открыл дверь, и они с Оркусом прошли внутрь, а я зашел вслед за ними. «Вечер в хату», – поздоровался я. Глава 23. В комнате на кроватях сидели трое мужчин, но после грозного рыка Оркуса «свалили нахер» остался только один. Им был грузный лысый мужчина, лицо и голова которого были испещрены шрамами. У него не было нижней половины левого уха, сломан нос, а культи ног были закрыты одеялом. Он осмотрел нас цепким взглядом и, остановившись на мне, удивленно спросил хриплым голосом: «Ваше сиятельство?» «Да, побила жизнь мужика», – подумал я и, пользуясь его растерянностью, активировав навыки убеждения и эмпатии, начал задавать вопросы. «А почему молот?» «Я как-то раздробил кисть молотом человеку, который меня предал. После этого и прозвали», – пожал он плечами. «А кого и за что ты убил в первый раз?» «Худо. У него была большая квартира в 9-м кольце Арона, и он в ней устроил бордель. Эта тварь торговала маленькими девочками, которых он покупал в трущобах за еду». «И сколько тебе было лет?» 13. «Как ты его убил?» «Пришел под видом клиента, а когда он пустил меня в квартиру, напал со спины. Воткнул деревянный колышек ему в бок и наносил удары до тех пор, пока он не затих». «Ограбил?» «Ну да». «А что сделал с остальными оставшимися в квартире?» «Девчонок забрал с собой, а двух клиентов пришлось тоже прикончить. Они бы меня сдали властям». Еще больше часа я его расспрашивал о разном, внимательно следя за его эмоциями. Молот догадался, что происходит, но никак не препятствовал допросу. Он понял, что нам от него что-то нужно. Но когда я начал расспрашивать его о ближайших планах, тут он начал сопротивляться моему убеждению, врать и увиливать от ответов. Я решил спросить его об этом напрямую, давая понять, что его ложь от меня не укрылась. Он тяжело вздохнул и, не называя имен, признался. Оказалось, что мы вовремя успели. Этот деятель уже начал потихоньку налаживать контрабанду ингредиентов с подземелья. Услышав про это, я еще больше уверился в том, что он лучшая кандидатура на должность начальника СБ герцогства. Когда он рассказывал, как убивал, калечил и грабил, то не испытывал при этом радости или удовлетворения, а только горечь и сожаление. Да и совершал он эти поступки ради того, чтобы выжить самому или помочь выжить своим товарищам. Всякой мерзости типа изнасилования или пыток ради наслаждения муками другого человека он не совершал. Убивал и грабил в основном конченых мразей. Да, он не святой, у него руки по локоть в крови, но и не самый плохой человек, учитывая местный менталитет. В общем, я решил, что он нам подходит. После допроса мы еще раз убедились, что нас никто не подслушивает, в коридоре стояли наши бойцы, которые внимательно за этим следили, и начали ему объяснять, для чего он, собственно, нам понадобился. Я опять делился своими невеликими знаниями о разведке и контрразведке, и чем больше я говорил, тем больше ощущал исходящую от молота радость. Удивившись его реакции, я спросил, отчего он так возбудился. «Ваше сиятельство, у меня с детства была мечта. Я не хотел ни власти, ни богатства. Я хотел стать нужным, важным человеком, занимать высокую должность, заниматься делом, которым я мог бы гордиться, и мои дети, если они у меня когда-то появятся, могли бы гордиться своим отцом. Но жизнь моя сложилась по-другому. Одно потянуло за собой другое, и вскоре я погряз в бесконечных разборках, дележках территорий, грязных делах. А после того, как твари отгрызли мои ноги, я стал калекой и уже думал, что прожил жизнь зря. И тут вы мне даете шанс все исправить и воплотить мою мечту, стать кем-то, заняться стоящим делом. Господин, я не подведу», – приложил он руку к сердцу. «Я сделаю все возможное и невозможное, все, что в моих силах и даже больше. Создам лучшую службу безопасности, лучше, чем у императора, можете не сомневаться». И столько в его словах и эмоциях было решимости и уверенности, что я сразу ему поверил. Он сделает. А потом началось. Мы даже не успели выйти из комнаты, как он попросил, чтобы кто-нибудь крикнул в коридор, что молот ищет Люка. Его просьбу Оркус передал одному из бойцов, а пока боец выполнял поручение, я поинтересовался у него, что за Люк. Оказалось, что молот 15 лет назад перекупил его на торгах у одного известного любителя маленьких мальчиков, отдав последние деньги. С тех пор он воспитывал Люка и обучал своему ремеслу. Он заменил ему семью, а Люк стал для него сыном. А уже через минут 20 в комнату зашел брюнет лет 25, высокий, красивый, подкачанный. Он выглядел как фотомодель с рекламы мужских трусов. Его смазливое лицо вытянулось от удивления при виде нашей веселой компании. Молот представил нам Люка как своего заместителя и правую руку. Люк ошарашенно смотрел на своего босса, который оживленно и с улыбкой на лице сдавал его местным властям. Рассказывал в подробностях, в каких аферах участвовал Люк и как он ловко разводил на деньги аристократок зрелого возраста, при этом нахваливая его за находчивость. Посмотрев на побелевшее лицо парня, я попросил молота быстрее ввести Люка в курс дела, пока его от происходящего не хватил Кондратий. А пока мы еще раз все обсудили, составили планы, дружно принялись за создание службы безопасности герцогства. Молот и Люк занялись поиском кадров из всех слоев населения герцогства, а также восстановлением своих старых связей в столице. Оркус и Риком в этом всячески помогали. По моей просьбе Сиргус взялся за восстановление ног молоту и, понемногу наращивая ткани на культи, справился с этим за месяц. Кроме этого, он убрал самые большие шрамы с его тела и омолодил организм, отчего молот сильно преобразился. Вместо жуткого головореза стал похож на вышибалу из трактира. Я познакомил молота с Кирой, и мы разработали схему их сотрудничества. Когда дело будет связано с поиском информации, то молот будет за главного, а когда с устранением, то Кира. Объединять же отряд скрытников и СБГ я не стал, по принципу «не клади все яйца в одну корзину». Пусть у меня будет лучшие две службы разведки, чтобы при необходимости я мог поручить одной проверить другую. Я же в это время делился своими знаниями с Молотом и Люком и проверял своими способностями новых сотрудников. Выбил финансирование СБГ у Сахи и построил для них помещение в подземелье. Мы с Кирой еще раз навестили отнорок с Калитом, и я замуровал в него вход, оставив неприметную дверь, которая запирается с внутренней стороны. Через 2 месяца усердной работы у герцогства Сидера появилась своя какая-никакая служба безопасности. Для ее эффективной работы молот с обновленной внешностью и в одежде успешного торговца с частью своих подчиненных отправился в столицу, оставив здесь вместо себя Люка. Там он купит дом в 9-м кольце Арона и начнет создавать сеть осведомителей. С нами же он будет поддерживать связь через подчиненных Сахи. Первым делом СБГ занялась реализацией Калита. Несколько ее сотрудников занимались добычей Калита в отнорке за закрытыми дверями. Добытый Калит забирала Кира и относила в офис СБГ. Дальше сотрудники СБГ увозили его из города, спрятав в повозке, которая была загружена дорогими эликсирами. В условленном месте эликсиры перегружали в другую повозку, которая отвозила их в столицу, где с помощью этих эликсиров молот будет добывать нужную нам информацию и вербовать людей. А телега с Калитом, перегруженным в ящике, возвращалась в город, как будто после удачной сделки, обменяв эликсир на Калит у какого-то контрабандиста. И все это делалось тайно, чтобы шпионы, нарыв информацию о незаконной покупке герцогством Калита, дальше уже искали продавца Калита. Проследить за телегой им не дадут наши скрытники, а неизвестный контрабандист всегда может исчезнуть с концами. Я, конечно, немного повозмущался от того, что по этой схеме буду сам у себя покупать Калит, да еще и с большой наценкой, но лучше способа скрыть причину появления у нас большого количества Калита мы не придумали. Когда службы безопасности герцогства наладили, и Люк стал справляться сам без нашего постоянного присутствия, мы, немного отдохнув, устроив небольшой праздник, отметив мое 13-летие с песнями, алкоголем и танцами, спустились в подземелье. Там, на крыше форта Юрский, мы встретили Крива, который с грустью смотрел вглубь пещеры. «Что ж ты, милый мой, не весел, гениталии повесил?» «А? Что?» «Да я просто задумался». «В общем так, Крив, не печалься. Как говорил великий вождь мирового пролетариата, мы пойдем другим путем». «Это как?» «Да так же, как и досюда дошли, с помощью смекалки и какой-то магии. Ящеры нам пока не по зубам, если с местными мы еще как-то справляемся, то выше по течению, сам знаешь, какие образины пойдут, как тот Рекс. И тут нужен десяток высокоранговых магов при поддержке таких же воинов, и то не факт, что они справятся. Поэтому я предлагаю сделать под ними подкоп. Дальше хватов нет, а под землей нам ничего не будет угрожать». Помаленьку, потихоньку пройдем пару километров, а дальше или закончится подземелье, или найдем выход на горный хребет, а там уже херня останется пройти, чтобы найти причину гона. И все, развел я руками. Mission completed. Глава 24. Интерлюдия 2. Империя Архил, главный храм предков. В большом темном помещении, освещаемом лишь тусклым красным светом, исходящим от светящихся полос на потолке, сидел огромный птарианец, поджав под себя четыре нижних конечности и наблюдал за светящимися точками на голографическом экране. В проеме шлюзовой камеры показался четырехрукий птарианец. «Проходи, Каруш!» – позвал его шипящий голос. Каруш прошел вглубь зала, подошел к более крупному птарианцу и встал на два передних колена, две верхние руки соединил ладонями над головой, а две нижние ладонями перед грудью, склонив голову, произнес: «Приветствую тебя, Великий! Ты звал меня?» «Каруш, почему я не получаю информацию с западной стороны Большого Загона?» «Великий, у нас нет носителей в той стороне. Недавно был гон, и они все погибли». «Гон...» — скривил губы Великий, обнажая клыки. — Сколько мяса он портит! Пошли туда других носителей! — Великий, но все носители сейчас в удачных местах, и их неразумно будет убирать оттуда. — Значит, сделай новых. Мне нужно объяснять, как ты должен выполнять свою работу. — оскалился он. «Великий, но мы бережем ресурсы, и на Совете Великих было установлено ограничение по числу носителей». «А, ну да, ресурсы. И что же ты предлагаешь? Не оставлять же эту часть без наблюдения. А если люди разбегутся по лесу, где их там потом искать? Нужно, чтобы они всегда были под присмотром, в загоне». «Посмотри, Каруш, какой красивый загон они себе построили! Кольцами!» Он указал на голографический экран, на котором была изображена интерактивная спутниковая карта Империи Арон. «Ох, мудрые же были предки! Зачем тратить силы и ресурсы на прокорм скота и на бесконечную битву с тварями, когда можно организовать побег нескольким особям, предоставляя им иллюзию свободы, чтобы они сами кормили себя, размножались, а самое главное, защищали своих хозяев от черной зависти». «Воистину, предки были дальновидны. Великий, я предлагаю послать туда наших агентов из числа скота». «А, этих... Не нравятся они мне. Не доверяю я им», — поморщился он. «Они подлые даже по меркам людишек. Как можно предавать интересы своей расы за какой-то металл?» «Хорошо, пошли их. Я хочу знать, что происходит на этих землях. А сейчас иди, свободен». Не успел птарианец встать, как Великий добавил: «И да, Каруш, распорядись, чтобы мне подали обед. Только чтобы живого человека. Сегодня я хочу свежатины. И не старого. А еще скажи, чтобы обязательно хорошо помыли и убрали все волосы. Не люблю я их привкус». Глава 25. Я стоял на крыше форта Юрский и размышлял над тем, как устроено подземелье и что из себя представляет роса. Получается, что до того, как в этом мире появилась роса, здесь была небольшая пещера с подземной речкой. В ней обитали разные насекомые, крабики, ящерицы. А потом на эту планету пришла роса, наверное, твари погибли в лесу, а концентрация росы повышалась здесь, как и во всей округе. Под ее воздействием обитатели пещеры начали изменяться и приобретать способности. Крабики, которые рыли свои норы в песке, превратились в живые проходческие комбайны, которым скальная порода не преграда, и вырыли огромное подземелье. А маленькие ящерки, которые охотились за мухами, превратились в небольших годзилл с различными способностями, самые мощные представители которых справятся с самыми сильными тварями, приходящими во время гона. И выходит, что роса – это ускоритель эволюции, квинтэссенция жизни только в каком-то извращенном варианте. Хотя, в принципе, она опасна только для разумных, растения и животные под ее воздействием только быстро растут и эволюционируют. К примеру, растения на местных огородах. Я даже сразу не понял, насколько быстро здесь вырастает урожай. Просто как-то заметил, проходя мимо огорода с грядками, что ботва за пару дней сильно подросла. Я тогда своими наблюдениями поделился с Ликой. Тут-то и выяснилось, что в этом мире, а особенно в этом лесу, где высокая концентрация росы, небольшой участок огорода может прокормить несколько семей. А еще здесь нет болезней. Я даже не слышал о том, чтобы у кого-то была простуда, не говоря уже о таких заболеваниях, как рак. Поэтому, несмотря на огромные потери каждые 10 лет при гоне, численность населения империи только возрастает. Также я недавно узнал, что твари размножаются, правда, и тут у них все происходит не как у обычных животных. Если есть достаточно пищи, то матерая тварь рожает 3-4 мальков и даже первое время таскает им еду, а потом прогоняет. Мальки же могут развиться в жрачи или стрига, а еще то, что твари при отсутствии еды впадают в анабиоз и могут в нем пробыть десятки, если не сотни лет, и при появлении рядом животного или человека выйти из анабиоза и начать охотиться. Так что Ордену Чистоты придется постараться, чтобы очистить эту планету от тварей, даже если мы найдем способ остановить гон. В общем, роса – это одновременно благо и проклятие, в зависимости от того, с какой точки зрения на нее посмотреть или как ей воспользоваться. С ее помощью можно безжизненную пустыню превратить в цветущий оазис или огромный мегаполис в кровавое пиршество тварей. Мои размышления прервал голос Гира. «Господин, все готово, можем начинать». «Хорошо, сейчас спущусь». «Сегодня мы начинаем рыть тоннель в полу пещеры, только там нет сплошной скальной породы. Вход в тоннель будет внутри форта. Гир собрал команду рабочих, которые будут уносить по трубе лишний грунт, а также будут с помощью кирок, зубил и молотков раскалывать попадающиеся на моем пути скальные породы. Работы предстоит немало, но это лучше, чем постоянно терять своих людей в бесконечных схватках с ящерами. А ящеров я оставлю на потом». «Нужно же мне где-то поднимать ранги после того, как я окончу академию и научусь материализовывать свою стихию». Начали мы резво, грунт был не особо плотным, в основном глина и песок, попадались и камни, но через неделю уперлись в сплошную скалу. Воздействовать магией на камень для его разрушения я не решился, чтобы не приобрести в будущем специализацию маг-гранита». Поэтому скальную породу долбили рабочие, но у них на это уходило много времени. Так прокладка тоннеля могла растянуться на годы, но нас от этого спас Кенни. Достроив свой подземный город, он занимался расселением в нем жителей, назначал людей на должности с помощью Сахи, определял вектор развития города. А после так устал от своей этой бюрократии, что решил поинтересоваться у нас, что мы тут делаем. Оказалось, что Кенни в своем выборе специализации давно определился. Подумав о том, что большинство магов Земли стараются развиться в мага металла, он решил стать редким специалистом и развиваться в сторону гранита. И у него уже стало неплохо получаться разрушать камни. Обрадовавшись его выбору, мы предложили ему возможность прокачать свои навыки. И дальнейшая прокладка тоннеля ускорилась. Паладины почти каждый день добывали ему ящера, чтобы он поглотил его росу. А также Сиргус приживил ему элит от ящера с призрачными когтями. И когда у Кенни появился навык «Призрачные лезвия», он превратился в проходческий комбайн, ловко совмещая навыки. Мне же только оставалось идти за ним следом и укреплять свод тоннеля. К концу месяца работы над тоннелем мы прошли уже около 2 километров, когда услышали грохот и звуки ударов над собой. Застыв, как перепуганные кролики, мы переглядывались в свете артефакта и прислушивались к звукам на поверхности. После особенно громкого удара сотряслась земля, а после тоннель проткнули метровые когти. Кенни завизжал от страха, а у меня, казалось, сейчас выпрыгнет сердце из груди, настолько сильно оно билось. «Валим! Ну его нахер, это подземелье!» – закричал я, охвативший меня паники. Когти убрались из свода тоннеля, а спустя секунду через оставленные ими отверстия дохнуло нестерпимым жаром, отчего у нас обгорели волосы. После этого мы, не сговариваясь, дружно побежали по тоннелю к форту. Уже в форте, отдышавшись, я рассказал ближникам об увиденном. Во время моего рассказа Рик и Оркус только восторженно прицокивали и качали головой, вслух размышляя о том, какие у тех ящеров могут быть элиты с мощными способностями и что можно такое придумать, чтобы их добыть. Крив же все больше хмурился, а потом спросил. «И что вы, больше не будете прокладывать тоннель?» «С чего это?» – удивился я. «Сейчас немного придем в себя, сменим белье, отдохнем и снова возьмемся за дело. Ведь тоннель уже под горным хребтом, мы можем хоть сейчас повернуть в бок, а потом проложить тоннель наверх, и он выйдет на вершину скальной стороны хребта. Но мы пройдем еще дальше внутрь подземелья, это не займет много времени. Я хочу узнать, откуда берет начало подземная река». Глава 26. Сегодня утром я проснулся в башне, лежа на своей шикарной кровати, а не на узком топчине в форте, где ночевал последний месяц. Отчего настроение у меня было замечательным до того момента, пока служанка не сообщила, что внизу меня дожидается Крив. Это известие меня сразу насторожило. С Кривом мы сегодня должны были встретиться в подземелье, а раз он здесь, значит, что-то случилось. Быстро одевшись, я поспешил к нему навстречу. «Доброе утро, Крив. Что произошло?» «Доброе утро, ваше сиятельство», – начал он официальным тоном. «Среди ваших подданных мы нашли еретика. Вернее, даже не еретика, а обычного идиота. И теперь вы должны решить, что с ним делать». «Ого», – удивился я. «Ну, пойдем поглядим, кого вы там нашли». Мы с Кривом в сопровождении моей охраны и паладинов Чистого спустились в подземелье. Пройдя по подземелью, мы свернули в один из отнорков, у входа которого была табличка с надписью «Деревня Лопушки». В деревне, пройдя по жилому отнорку, мы остановились у двери, которую охранял паладин. Паладин посторонился, и Крив зашел в комнату. Когда я зашел вслед за Кривом, мне в нос ударил неприятный запах нечистот. В правом углу комнаты на кровати сидела женщина, прижимая к себе 2 пацанов моего возраста, и рыдала. В центре комнаты на табурете сидел бородатый мужик, по его щекам текли слезы, он негромко всхлипывал, шмыгал носом и тихо бормотал. «Я не знал, что так получится, не знал». Я перевел свой взгляд в левый угол комнаты и вздрогнул от увиденного. Там на кровати сидело существо. Человеком это назвать у меня язык не повернется. Нижняя челюсть разделилась на 2 половинки, из которых пытались вырасти жвала, но так и застыли в процессе изменения одно больше другого. Между этими 2 половинками висел язык, по которому обильно текла слюна. Ушей, как и волос, на голове не было, и сам череп был немного деформирован. Глаза разъехались в стороны, а само глазное яблоко поделилось на выпуклые сегменты. Руки и ноги вытянулись и изменились, став больше походить на лапы насекомого, чем на человеческие конечности. Существо жалобно поскуливало, и я, не выдержав его вида, выскочил из комнаты и проблевался прямо в коридоре. Когда я закончил, ко мне подошел Крив. «Ваше сиятельство». «Что? Что произошло?» – сказал я, взяв себя в руки. «Это семья из пригорода Арона, они Дагона никогда не видели тварей. Переехав сюда, муж с женой устроились на работу к одному из фермеров, для чего им пришлось сразу пройти инициацию слабыми мокрицами без приживления элита. А их старшая 17-летняя дочь, в соответствии с вашим указом, дожидалась своей очереди на инициацию более сильным магическим существом с приживлением элита, чтобы иметь больше перспектив в развитии. Но отец семейства, наслушавшись того, как нужно приживлять элиты, решил сам позаботиться о судьбе дочери. Он обратился к своему работодателю, но фермер ему отказал, объяснив это тем, что инициацию можно проводить только в присутствии представителей местной власти, и все элиты магических существ подотчетны и сдаются им же. Но мужик подумал, что фермер просто не хочет ему помочь, и решил все сделать сам. Фермеры придумали специальное устройство, с помощью которого даже один человек сможет справиться с забоем и разделкой мокрицы. Он ночью тайком привез на ферму свою дочь, указал ей, куда нужно встать, а сам заманил едой молодую мокрицу под механизм, где на жрущую корм мокрицу, которая сильно наклоняет вниз голову, сверху падает каменный кол, попадая ей прямо под первую панцирную пластину, а после отошел подальше и дернул за спусковую веревку. Роса мокрицы впиталась в дочь, и пока она билась в конвульсиях, он приживил ей элит. А как только он привел дочь домой, с ней начали происходить изменения, которые сопровождались невыносимой болью, отчего она кричала на всю деревню. На ее крики сбежались соседи, и как ни старалось семейство скрыть происходящее, кто-то догадался, что происходит с девушкой, и сообщил нам. «За Сиргусом уже послали?» – спросил я. «Да, он должен скоро подойти, но вряд ли он сможет ей чем-то помочь. Я уже видел такое раньше». С телом произошли слишком сильные изменения, ее не спасти. Криф оказался прав, пришедший Сиргус сказал, что она потеряла разум, и он может только прекратить ее мучения. Сиргус помог девушке безболезненно уйти, а мне нужно было наказать непутевого папашу. Поговорив с бабушкой и ближниками, я пришел к тяжелому решению – сделать показательную казнь. Нужно, чтобы все новые жители герцогства, особенно те, кто жил в пригороде Арона и у которых в родне несколько поколений неинициированных предков, поняли, насколько для них опасно приживлять элиты слабых магических существ. На центральной площади города Сидера собрали помост с виселицей, а рядом с ним небольшую трибуну. По острову и подземелью были прекращены все работы, всем жителям следовало присутствовать на казни. Вся площадь была забита народом, на ней не вместилось и малой части всех жителей, но те, кто присутствовал, перескажут остальным о случившемся. Я поначалу хотел, чтобы перед народом с речью выступил Криф. Ему не привыкать объяснять людям, чем чреваты рискованные приживления. Но бабушка сказала, что здесь другая ситуация. Тут явное нарушение законов местного владетеля, и лучше, чтобы с речью выступил кто-нибудь из моих ближников». Выступить Оркусу я не доверил, опять будет всех крыть матом и угрожать. Лучшей кандидатурой для этого я посчитал Рика. На нем результат изменения тела при приживлении элита гораздо заметнее. Все собрались, я с родными и ближниками заняли трибуну. Рик вышел на помост и громким голосом начал объяснять, по какой причине все здесь собрались. Потом вынесли тело измененной девушки и, привязав его ремнями к широкой доске, подняли вертикально, чтобы всем было видно, к чему приводит приживление слабого элита. Рик продолжил свою речь, уже более похожую на лекцию, а после вывели отца девушки, который громко рыдал и просил пощады. Он выкрикивал, что не знал и что он невиновен, а потом его повесили». И на фоне дергающегося тела Рик еще раз вкрадчивым тоном повторил, какие элиты нельзя приживлять ни себе, ни своим близким, чтобы не оказаться на виселице. После всего увиденного на помосте жители герцогства сильно впечатлились. Это я ощутил своей способностью, и я надеюсь, они не раз подумают, прежде чем совершить подобную глупость. После казни, когда все уже начали расходиться, мы тоже направились в башню. Я шел в подавленном состоянии, механически передвигая ноги. Вся эта ситуация с казнью и погибшей девушкой сильно ударила по мне. Почувствовав, как на груди завибрировал телефон, я подумал: «Наверное, Маша звонит, нужно взять трубку». А потом встал как вкопанный. «Какой нахер телефон? Какая Маша?» Я прикоснулся дрожащей рукой к своей груди, где на шнурке у меня висел медальон Хедо, и слабо вибрировал.